Возвратясь в Сидней, Джастина прежде всего постаралась вывести веснушки. К несчастью, оказалось, это долгая работа. Слишком их у нее много. Придется потратить чуть не целый год и потом всю жизнь не выходить на солнце, чтобы веснушки не высыпали снова. Вторая забота была — подыскать себе жилье. Задача не из легких в Сиднее в ту пору, когда люди строили себе отдельные дома, а поселиться в какой-нибудь многоэтажной махине под одной крышей с кучей соседей считалось сущим проклятием. Но в конце концов Джастина нашла квартирку из двух комнат на набережной Ньютрелл-Бэй в одном из огромных старых зданий, которые давно утратили викторианское величие, пришли в упадок и обращены были в сомнительные меблирашки. За квартирку эту брали 5 фунтов и 10 шиллингов в неделю. При общей для всех постояльцев ванной и кухне дороговизна несусветная. Но Джастину новое жилище вполне устраивало. Хотя ее с детства и приучали хозяйничать, она вовсе не склонна была вить себе уютное гнездышко. Жизнь в этом доме, носящем название Boswell Gardens, оказалась куда интереснее, чем ученичество в Каллоуденском театре, где Джастина, кажется, только и делала, что пряталась в кулисах, смотрела, как репетируют другие, изредка участвовала в массовых сценах и заучивала наизусть огромные куски из Шекспира, Шоу и Шеридана. В Boswell Gardens было 6 квартир, считая ту, что снимала Джастина, да еще комнаты, где обитала сама хозяйка миссис Дивайн. Эта особа 65 лет, родом из Лондона, с глазами на выкате и привычкой жалостно сопеть носом, до крайности презирала Австралию и австралийцев, однако не считала ниже своего достоинства драть с них за квартиру втридорога. Кажется, самым большим огорчением в ее жизни были расходы на газ и электричество, а самой большой слабостью — нежные чувства к соседу Джастины, молодому англичанину, который привесело пользовался этим преимуществом своей национальности. «Я не прочь потешить старую гусыню, повспоминать с ней иногда родные края», — сказал он как-то Джастине. «Зато она ко мне не придирается. Вам-то, милая девица, не разрешено зимой включать электрические камины. А мне она сама дала камин и позволила жечь его хоть зимой, хоть летом, если вздумается». «Свинья?» — равнодушно заметила Джастина. Англичанина звали Питер Уилкинс. Он был коммивояжер. Загадочные светлые глаза соседки пробудили в нем живейший интерес. «Заглядывайте ко мне, я вас чайком напою!» — крикнул он ей вдогонку. Джастина стала заглядывать, выбирая время, когда ревнивая миссис Дивайн не шныряла поблизости и очень быстро наловчилась отбиваться от Питеровых нежностей. Годы, проведенные в Драхеде, верховая езда и физическая работа наделили ее крепкими мускулами, и она немало не смущалась тем, что бить ниже пояса не полагается. «Черт тебя подери, Джастина!» Питер задохнулся от боли, вытер невольные слезы. «Брось ты разыгрывать недотрогу. Чему быть, того не миновать. Мы, знаешь ли, не в Англии времен королевы Виктории. Вовсе не требуется блюсти невинность до самого замужества». «А я и не собираюсь», — заметила Джастина, оправляя платье. «Просто еще не решила, кого удостоить сей чести». «Не такое уж ты сокровище», — злобно огрызнулся Питер. Она его ударила очень больно. «Верно, не сокровище, Пит. Меня такими шпильками не проймешь. И на свете полным-полно охотников до любой девчонки. Была бы только нетронутая. И охотниц тоже полно. Погляди хоть на нижнюю квартиру». «Гляжу, гляжу», — сказала Джастина. В нижней квартире жили 2 лесбиянки. Они восторженно встретили появление в доме Джастины и не сразу сообразили, что немало ее не привлекают и попросту не интересуют. Сперва она не совсем понимала их намеки. Когда же они всеми словами объяснили, что к чему, только равнодушно пожала плечами. Довольно скоро отношения наладились. Джастина стала для этих девиц жилеткой, в которую плачут, беспристрастным судьей и надежной гаванью при всякой буре. Она взяла Билли на поруки, когда та угодила в тюрьму, свезла Бобби в больницу, чтобы ей сделали промывание желудка, когда та после особенно жестокой ссоры с Билли наглоталась чего не надо, наотрез отказывалась принять чью-либо сторону, если на горизонте Который-нибудь из подружек вдруг замаячит какая-нибудь Пэт, Эл, Джорджи или Ронни. Но до чего беспокойна такая любовь, думалось ей. Мужчины тоже дрянь, но все-таки другой породы. Это хотя бы занятно. И так подруг хватало. И прежних, школьных, и новых, по дому и театру. А сама она была неплохим другом. Она ни с кем не делилась своими горестями, как другие делились с ней. На то у нее имелся Дэн. Хотя немногие горести, в которых она все же признавалась, как будто не слишком ее терзали. А подруг больше всего поражало в Джастине редкостное самообладание. Ничто не могло выбить ее из колеи. Казалось, она выучилась этому с младенчества. Пуще всего так называемых подруг занимала как, когда и с чьей помощью Джастина решится, наконец, стать настоящей женщиной. Но она не спешила. Артур Лестрендж необычайно долго держался в театре Альберта Джонса на ролях героев-любовников, хотя еще за год до прихода в труппу Джастины он не без грусти простился с молодостью, ему стукнуло 40. Лестрендж был опытный, неплохой актер, недурен собой. Ладная фигура, мужественная, с правильными чертами лицо в рамке светлых кудрей, и зрители неизменно награждали его аплодисментами. В первый год он просто не замечал Джастины. Новенькая была тиха, скромна и послушно исполняла, что велели. Но к исходу года она окончательно избавилась от веснушек и уже не сливалась с декорациями, а становилась все заметней. Исчезли веснушки, потемнели с помощью косметики брови и ресницы, и в Джастине появилась неброская таинственная прелесть. Она не обладала ни яркой красотой Люка О'Нила, неутонченным изяществом матери. Фигурка не дурна, но не из ряда вон, пожалуй, чересчур худенькая. Только огненно-рыжие волосы сразу привлекают внимание. Но вот на сцене она становилась неузнаваема. То поистине Елена прекрасная, то безобразие злейшей ведьмы. Артур впервые приметил ее, когда ей в учебном порядке велено было как бы от лица совсем разных людей прочитать отрывок из Конрадова «Лорда Джима». Она была просто великолепна. Артур видел, что Альберт Джонс в восторге, и понял, наконец, почему режиссер тратит на новенькую столько времени. Мало того, что у нее редкостный врожденный дар подражания, необыкновенно выразительно каждое ее слово. Да еще голос — драгоценнейший дар для актрисы, низкой, с хрипотцой, проникающей прямо в душу. Вот почему позже, увидев ее с чашкой чая в руке и с раскрытой книгой на коленях, Артур подошел и сел рядом. — Что вы читаете? Жастина подняла глаза, улыбнулась. — Пруста. — А вы не находите, что он скучноват? — Пруст скучноват. — Но разве что для тех, кто не любит сплетен. Ведь Пруст он такой. Завзятый старый сплетник. Артур Лестрендж внутренне поежился. Похоже, эта умница смотрит на него свысока, но он решил не обижаться, просто уж очень молода. Я слышал, как вы читали Конрада. Блистательно. Благодарю вас. Может быть, выпьем как-нибудь вместе кофе и обсудим ваши планы на будущее? Что ж, можно, сказала Джастина и опять взялась за Пруста. Он порадовался, что предложил не ужин, а всего лишь кофе. Жена держит его в строгости, а ужин предполагает такую меру благодарности, какой от Джастины вряд ли дождешься. Однако он не забыл об этом случайном приглашении и повел ее в захудалое маленькое кафе подальше от центра. Уж, наверное, жене и в голову не придет искать его в таком месте. Джастине давно надоело, будто пай девочке отказываться, когда предлагают сигарету, и она выучилась курить. И теперь, когда они сели за столик, она вынула из сумки нераспечатанную пачку сигарет, аккуратно отвернула край целлофановой обертки, чтобы не слетела прочь, только-только открыть клапан и достать сигарету. Артур с насмешливым любопытством следил за этой истовой аккуратностью. «Охота вам возиться, Джастина?» Содрали бы обертку и дело с концом. Терпеть не могу неряшество. Он взял у нее сигареты, задумчиво погладил оставленную в целости оболочку. Ну-с, будь я учеником знаменитого Зигмунда Фрейда, будь вы Фрейд, что дальше? Джастина подняла голову. Рядом стояла официантка. «Мне кофе с молоком, пожалуйста». Он подосадовал, что она распорядилась сама, но не стал придираться, поглощенный другими мыслями. «Мне, пожалуйста, кофе по-венски». «Да, так вот о Фрейде. Хотел бы я знать, как бы он это расценил?» «Сказал бы, пожалуй...» Жестина отняла у него пачку, открыла, вынула сигарету и закурила, прежде чем он успел достать из кармана спички. «Итак, Фрейд решил бы, что вы предпочитаете сберечь себя в целости и сохранности, верно?» Несколько мужчин с любопытством обернулись на неожиданный в этом прокуренном кафе заливистый смех. «Вот как? Это что же, Артур, попытка окольным путем выяснить, сохранила ли я девственность?» Он сердито прищелкнул языком. «Джастина, я вижу, кроме всего прочего, мне придется научить вас тонкому искусству уклончивости».